Но странное дело, чем длиннее сплеталась цепочка трудных лет собирания, чем больше картин доставлялось в толмачи, чем значительнее становилась затраченная на них сумма, тем спокойнее и увереннее делалось у Павла Михайловича на душе. Он видел, что воплощается в жизнь его заветная мечта, Национальный музей растет на глазах. Третьяков радовался множеству верных, заинтересованных и понимающих в деле собирания помощников, художников, деятелей искусства, писателей, но в то же время ясно понимал, что полностью ответственен за начатое им большое и нужное дело он один. И он старался как мог, отдавая всего себя. Он был скуп на минуты и на рубли, чтобы иметь возможность создать свою уникальную галерею. Галерея все ширилась и росла. В момент передачи ее городу заканчивалась четвертая пристройка. Два больших зала вверху и три поменьше внизу. Дел по галерее и так с каждым годом все прибавлялось. Теперь же Павел Михайлович рассудил, что обязан еще увеличить загрузку свою и служителей, ведь передать музей городу — это не просто дарственную бумагу написать. Непривычно тихо в столовой у Третьяковых. Непривычно в сравнении с пролетевшими годами. Последнее же время всегда так. Скольких собирал прежде за обедом их большой овальный стол. Места не хватало. А уж оживление-то, веселье, разговор. Павел Михайлович задумчиво складывает салфетку. Мы были молоды тогда, тихо, напевно говорит Вера Николаевна, и ее добрый взгляд ласково останавливается на муже. Ей не нужно объяснять, о чем его мысли. Она понимает его без слов, ведь он слов не любит. Павел Михайлович кладет свою руку на руку жены, и они молчат. Молчат долго, согласно. Давние, верные, навечно соединенные судьбой друзья. Со стола уносят последнюю посуду. Вера Николаевна убавляет огонь в керосиновой лампе, поглядывая на задремавшую в кресле Марию Ивановну. «Машенька стала очень слаба», — озабоченно говорит она мужу. «Да, Веруша, ведь ей скоро 70», — отзывается Павел Михайлович. И они снова молчат, думая о том, что не угодно было судьбе оставить с ними Ванечку, что старшие дочери уже замужем и живут отдельно, что повзрослевшие Люба и Маша теперь не засиживаются с родителями, у них свои дела и интересы. И если не считать больного Миши, да слабеющей с каждым днем Марии Ивановны, все чаще остаются они вдвоем. Им немного грустно, и Вера Николаевна, как всегда, после обеда берется за книгу. «Почитаем, Паша». Но Павел Михайлович встает из-за стола. «Немного позже, мой друг. Я должен пойти в галерею». «В галерею вечером? Но ты же никогда не ходил в это время. Ты же по утрам всегда осматриваешь». «Так было. Теперь же я должен все проверять и утром, и вечером. Не за свое уже отвечаю, за народное. Так-то, моя милая, хотя и седая, но прелестная Веруша». Он не позвал служителей галереи на вечерний обход. Один шел по полутемным залам, останавливаясь у любимых картин, внимательным взглядом обводил все вокруг. Неяркий язычок керосиновой лампы колебался. На паркет ложились причудливые блики и тени. Высокая худая фигура медленно и неслышно двигалась по комнатам. Добрый волшебник-хранитель клада совершал осмотр своих владений. Задержался перед портретами Перова и Крамского, ведя с ними молчаливый разговор. Наверное, рассказывал своим старым друзьям и лучшим советчикам, всегда живым в его памяти, о событиях последних месяцев. И было ему важно постоять здесь с ними, забыв на минуту, что они лишь портреты. А наутро, как всегда, выйдя в 8 часов в галерею, Он уже обсуждал с Мудрогеленко и Ермиловым дела по состоянию описи галереи. Еще перед своим отъездом за границу Павел Михайлович поставил себе целью произвести строгий учет всего, что было собрано.